Глава первая. Бесклассовый. Часть первая. «Ты ведь из другого мира, да?» Прохожий окликнул мальчика. Мальчика, который стоял посреди улицы и глядел в пустоту. Все было таким... знакомым. Да, это самое подходящее слово. Казалось, что он когда-то уже был здесь. Мальчик медленно заморгал, прежде чем понял, что слова прохожего были обращены к нему. Что? Тссс. Я понимаю, что ты волнуешься, но тебе нужно проявлять бдительность и держать ухо востро. Конечно, такие иномирцы, как ты, частые гости в этом мире, но это совсем не значит, что город будет добр по отношению к тебе. Не может быть. В его голове царил хаос. Попытки мальчика найти что-то в своих воспоминаниях оказались тщетными. Это привело лишь к вспышке ужасной головной боли. Он упал, громко стеная. Мужчина заволновался, увидев действия мальчика, и протянул руку, чтобы придержать его. «Что случилось? Ты болен?» «А, нет, просто голова разболелась». Выдавил себе ответ мальчик, ухватившись обеими руками за голову. Воспоминания, ранее томившиеся в заперти, нахлынули на него волной цунами. Мальчик задыхался, жадно ловя ртом воздух. Когда он сделал глубокий вдох, его тело затряслось. Дженабис? А? Что? Ты разве не иномирец? Лицо мужчины застыло в изумлении, когда мальчик пробормотал это название. Дженабис. Город начал. Город, в который пребывали призванные иномирцы. Что, черт побери, случилось со мной? Мальчик в оцепенении смотрел на свои руки. Они были... маленькими. Все мозоли, что покрывали его ладони, исчезли. Нет, дело было не только в этом. Его взгляд был куда ниже, чем обычно. И это значило... что он сам стал ниже. Мальчик поспешно поднял руки и провел ими по всему лицу. Его ладони соприкоснулись ни с чем иным, как с мягкой гладкой кожей, а все грубые шрамы, покрывающие его лицо, исчезли. Он тут же опустил руки и приподнял рубашку. Ничего. Ни характерного пресса, ни шрамов. Просто чистое тело. «Ты точно в порядке?» Мужчина выглядел искренне обеспокоенным. Он увидел, как мальчик, который до этого просто стоял, глупо оглядываясь вокруг, вдруг начал срывать себе одежду. «Какой сейчас год?» «Что?» «По арианскому календарю, какой сейчас год?» «Ты сейчас 103-й». Сразу ответил мужчина. «1103-й год по арианскому календарю». Теперь не осталось никаких сомнений. Он вернулся в прошлое. Эрия. Он сам понятия не имел, что это за мир такой. Однако этот мир призывал к себе множество людей, иномирцев из других миров. 13 лет назад Ли Сун Мин без всякой на то причины был неожиданно призван в Эрию. Бесклассовым. 13 лет назад, когда его призвали в Эрию в качестве иномирца, он узнал, что у него отсутствует класс. Бесклассовый подобен чистому листу и способен обучаться чему угодно с помощью особого бонуса к развитию. В некотором роде это было довольно справедливое правило, поскольку некоторые люди обучались боевым искусствам еще до призыва в Эрию, а некоторые – магическим. Но в действительности бесклассовые владеют ничем. В прошлом они не обучались ни боевым искусствам, ни магии. Если бы их не призывали в Эрио, то они и дальше бы продолжали жить нормальной жизнью, в которой они бы даже не подозревали о существовании навыков и техник. В общем, бесклассовые были абсолютно нормальными и простыми людьми. До своего возвращения Ли Сун Мин выживал в Эрии в течение 13 лет как бесклассовый. Он не показал никаких выдающихся способностей, но тем не менее доказал, что он не тот, на кого следует смотреть свысока. Но он все равно умер. Это была никчемная смерть. размышлял Ли Сун Мин, прислонившись к стене переулка. Он мог с уверенностью сказать, что это была жалкая кончина. Предел бесклассовых ясен словно день. Неважно, насколько чистой страницей ты являешься и насколько многому ты способен научиться с помощью своего бонуса, все эти достоинства становятся абсолютно бессмысленными, если тебе и учиться-то нечему. Некоторые люди были призваны в Эриу с полным контролем над непревзойденными боевыми техниками. Еще больше людей начинали уже обладая превосходными магическими навыками. У бесклассовых же не было никаких стоящих способностей. Фактически они начинали совершенно другого уровня, чем остальные. Все начинали свой путь с Дженабиса, но пока Ли Сун Мин, бесклассовый, изо всех сил сражался с низкоуровневыми монстрами практически голыми руками, отчаянно борясь со смертью, другие выкашивали их целыми толпами. Камень прошлой жизни. Он рылся в обрывках воспоминаний о прошлом с четкой уверенностью, что он где-то слышал это название. Не может быть. Воспоминание яркой вспышкой пришло к нему в голову. Сун Мин вспомнил, как вошел в подземелье с криком: «Как же мне повезло!» Ли Сун Мин встретил свою смерть в этом самом подземелье. Даже сейчас он ощущал то разочарование, с каким он открыл первый сундук с сокровищами, и не нашел там ничего, кроме маленького камня. Ничего не произошло, даже когда он попытался использовать свой оценщик. Он намеревался выбросить камень, но потом решил сохранить его и позже показать профессиональному оценщику, надеясь на другой результат. Камень прошлой жизни. Ха-ха! А я-то думал, что я неудачник, но кажется, мне все же немного повезло. Его воспоминания постепенно прояснялись. Камень прошлой жизни невозможно повторно активировать. Эта фраза поразительно четко отпечаталась у него в памяти. А это значило, что его возвращение к этой жизни было счастливой случайностью. Фортуна улыбнулась ему в первый и последний раз. Статус. Имя – Ли Сун Мин. Профессия – бесклассовый. Навыки – отсутствуют. Неудивительно, что испытываемые им нереальные ожидания разбились вдребезги. Ему удалось вернуться на 13 лет прошлое, в Эрию, но на этом его удача закончилась. Не изменилась ни его профессия, ни наличие навыков. Нет. Важно то, что я вернулся в прошлое и пережил смерть. Он решил посмотреть на это с позитивной стороны. Того факта, что он не умер и вернулся в прошлое, уже было достаточно. Ли Сун Мин поспешно встал. А что до навыков, которые у него были в прошлой жизни? Ничего особенного на самом деле. Те придурки, которые владели непревзойденными боевыми искусствами, редко учили других. Любые свитки, содержащие в себе секреты боевых искусств, появлялись раз в 100 лет и были слишком дорогими для Ли Сун Мина. То же самое относилось и к магии. По этой причине навыки, которые Ли Сун Мину удалось изучить в его прошлой жизни, находились в пределах его кошелька. Они были, мягко говоря, второсортными. Конечно, эти навыки он усердно изучал в течение 13 лет, но он совершенно не жалел об их исчезновении. Нет, наоборот, ему куда больше нравилось быть чистым листом без каких-либо способностей, но зато с воспоминаниями из прошлой жизни длиной в 13 лет. Не все они были четкими, но он все равно помнил самые важные события, которые не следовало бы забывать. Эй, ты в порядке? Мужчина помог Сун Мину прислониться к стене и склонился к нему. Сун Мин поднял голову и слегка поклонился в ответ. Дженабис. Как и сказал мужчина, это город, куда прибывали иномирцы, но город не был к ним благосклонен. Вот почему Сун Мин был благодарен этому человеку. Даже зная то, что Сун Мин иномирец, тот хотя бы проявил к нему минимальное гостеприимство. Я в порядке. Это хорошо. Вот, держи. Я принес тебе немного воды. Мужчина с улыбкой передал ему бутылку воды, которую Сун Мин обхватил обеими руками. Спасибо. Да ничего. Люди должны помогать друг другу. Ты же бесклассовый, да? Знаешь, я это с первого взгляда понял. Бесклассовый. Тебе здесь трудно придется, это точно. Мужчина с жалостью в глазах посмотрел на Сунмина. Все люди относились так к бесклассовым. Такие редко выживают в этом богом забытом мире под названием Эрия. Вы правы. Пробормотал Сунмин, поднеся бутылку ко рту. Ли Сунмин поблагодарил всех богов, которых он только знал, за воспоминания своей прошлой жизни. Опыт, накопленный Сунмином, станет его мощнейшим оружием, особенно во время таких моментов. У воды имелся слабый подозрительный запах, который он бы и не заметил, будь он менее осторожен. Впрочем, пока что это всего лишь подозрение. Сунмин приоткрыл губы, позволяя просочиться внутрь небольшому количеству воды. Вода коснулась кончика его языка. Все будет нормально до тех пор, пока он не проглотит воду. Тогда яд не окажет воздействия. Дженабис. Этот город за 13 лет отнял у него многое. Ли Сунмин выплюнул воду, что держал в своем рту, в лицо мужчине. Человек, с нетерпением ждавший, когда Сунмин выпьет воду, издал испуганный звук. Иномирцы, внезапно призванные в Дженабис, легкая добыча для его жителей. Особенно бесклассовые, у которых не было каких-либо навыков. Что произошло бы, если бы он выпил воду? Его бы парализовало. А что потом? Возможно, его продали бы темному магу или работорговцу. Ничего хорошего бы с ним не произошло, это точно. Что? Что ты делаешь? У меня такой же вопрос к тебе. Этот урок он усвоил на горьком опыте, прожив 13 лет в Эрии. Никогда никому не доверяй. Он не утверждал, что все иномирцы, призванные из самых разных измерений, плохие. Но они точно не все поголовно хорошие. Это место кишит придурками, которые не побрезгуют воткнуть тебе нож в спину ради наживы. Мужчина застонал от боли. Парализующий яд попал ему прямо в глаза. Нет, ничего смертельного, но в ближайшее время он не сможет их открыть. Ли Сунмин сжал кулаки и бросился на мужчину. Несмотря на отсутствие навыков, опыт прошлого позволял ему умело использовать собственное тело. Это все равно было жалкое зрелище, ведь его тело вернулось к состоянию 13-летней давности, необученному и ненатренированному. Но все же Ли Сунмин имел личный опыт. Он направил кулак к шее мужчины, и его челюсть с хрустом вылетела из сустава. Затем Сунмин поднял колено, ударив его в пах. Хоть Ли Сунмин и был довольно слаб, хватило одного удара в пах, чтобы повлиять на мужчину. Может, он даже раздавил его яйца, но Сунмину было все равно. Он жестко ударил ногой по голове распластавшегося на земле мужчины. Кровь брызнула из его рта. Прежде чем остановиться, Сунмин еще несколько раз ударил его по голове. Мужчина жадно глотал ртом воздух, и даже такие небольшие усилия напрягали его тело. Ох уж этот грёбаный город. Он сплюнул, порылся в одежде мужчины, потерявшего сознание, и обнаружил за пазухой спрятанный кинжал и кошель. Не так уж и много, но пока хватит. Погодите-ка. Ли Сунмин задумался, должен ли он сохранить мужчине жизнь или нет. Впрочем, ответ был очевиден. Если он когда-нибудь придет к нему мстить, это может стать проблемой. Ли Сунмин 13 лет назад и близко не был знаком с термином убийства. В то время он был обычным 14-летним учеником средней школы, и убивал он только муравьев, тараканов и мух. Это была моральная слабость, которая мешала большинству бесклассовых. Но не Ли Сунмину. Он без всяких колебаний вогнал нож в грудь мужчины, вставив его меж ребер и пробив сердце. Это был его маленький шаг на пути вперед.